Давайте все-таки коснемся вот системы воспитания и образования того человека, который как раз и начинает формировать и среду, о чем говорил Леонид Ильич, и ту самую экономику, в базисе которой лежит мировоззрение высоконравственного человека. Вот мне хотелось бы вот это затронуть, Валентин Ильич, вот как на твой взгляд, какой человек должен быть нам, вот русскому миру, какой человек должен быть воспитан, каким он должен быть и что в себе воплощать для того, чтобы наша цель заявленная, как мы сегодня отметили, была действительно реальным будущим нашим. Отвечаю, как я мыслю, как я думаю про нового человека, который будет у нас, грядет. Значит, как я сказал уже, главная черта, отличающая наш народ и дающая ему вот эти исторические взлеты, это его черта талантливость, талант, аномальная талантливость, частица Творца в душе каждого из нас. Вот. В этом смысле, значит, каждый ребенок, которого нужно воспитывать, его нужно воспитывать в той самой безусловно воспитательной среде, где он, развлекаясь, рассматривая окружающий мир, вбирал бы в себя те хозяйственные уклады, тот опыт, в том числе и познание мира, естественно, научного познания. Кстати говоря, вот здесь раньше, вот час назад, вот Алексей правильную вещь сказал о том, что не нужно опираться на догматы науки, потому что они опрокидываются со временем легко и просто. На самом деле это называется естественно научный способ познания. Там, где набирая некое вот, количество факторов, да, познания природы, мы создаем рабочую гипотезу. И мы живем в этой гипотезе, пока следующие факты не опрокидывают ее и не вводят нас в следующую гипотезу. Это естественно научный способ познания, он естественен. Но кроме него есть и другой, непосредственно чувственный. Вербальный способ познания. И, к слову сказать, предыдущий вот папа, этот самый иерарх католической церкви, говорил о том, что на рубеже 21-го тысячелетия эти две реки, естественно, научный и вот такой непосредственно чувственный, они сольются в единый поток познания человека. Так вот, на самом деле, сейчас как бы более правильным говорить о том, что природа, искусство, природа как естественно-научное, вербальное его познание, наука и искусство говорят нам об одном и том же, но разными языками. То есть человек, он познает природу. Вот с точки зрения, значит, Вернадского, с точки зрения Николая Федоровича Федорова, это революционный еще философ, это Тьерри де Шарден, это космисты. Вообще говоря, человек, он вообще кто? Человек, он инструмент преобразования природы. Вообще, зачем его создала природа, человека? Для того, чтобы он просто жрал и переводил продукты, да? Так вот, в качестве животного природе человек не нужен. Вот человек, он сам, это единственное, кому дано себя выделить из природы. Он выделяет себя из окружающей природы. И ему дано осмыслить, дать анализ вот этой природы. Он может, это первое, он может выработать, во-первых, суждение относительно окружающего. Во-вторых, он может принять план руководства действия, это волевое начало. И он может реализовать ее, сделать, у него есть функционал, у него есть руки, ноги, у него все, что нужно, есть. Вот. Таким образом, мы инструмент, единственный инструмент преобразования Вселенной. Вот что такое человек. Если мы уроним человека до уровня животного, такой человек совсем не нужен природе. Не будет этого человека. Вот как не стало динозавров, рептилоидов, там еще кого-то. Вот эти все цивилизации, которые были до нас. Сейчас вот мы стоим на грани того, о чем Олег Александрович говорит, что биологически мы, как человечество, можем биологически исчезнуть из-за того, что мы стали никчемными, неспособными. Так вот, отвечая на ваш вопрос, каким будет наш будущее поколение русского мира, оно, несомненно, будет творческим. Оно должно быть воспитано в среде, безусловно, воспитывающей. Что это означает? Это означает, что вот эти территориально-хозяйственные комплексы, они зачем сейчас, это я о чем вообще рассказываю, зачем, откуда это прибыль, чего тебе прибыль, вообще русский мир, вообще, чем мы такие хорошие, все плохие, мы такие хорошие. Очень просто, задача нас, русского мира, да, это не просто как бы изнасиловать природу, покорить ее, а ее гармонично используя, да, повысить качественно КПД использования природных ресурсов. Повысить ее качественно. Вспомните план преобразования природы Сталина. Там где половецкие степи, вот эти лесополосы, и вот, пожалуйста, все совершенно другое. Так это у нас воплощено. Это вот как раз у вас, а раньше это были бескрайние степи. Да, да. На смену к Сталину, к сожалению, пришел троцкист Хрущев, который он распахал всю целину и получил себе горе. Потому что тот же самый урожай хлеба, который он получил, он горел в этих гуртах. Он горел. Потому что некуда было девать его. Но это троцкистский подход. Там, где насилуют природу. А это был гармоничный подход. Вот даже на примере истории одного государства, видите, Хрущев, Сталин, да, вот две разных экономических модели. Так вот, вот, отвечая на ваш вопрос, вот этот будущий, человек будущего должен воспитываться вот в таком хозяйственном комплексе, который направлен не на безмерное получение прибыли. Вот давайте вырубим весь лес, давайте мы фосфатами выжгем всю почву, давайте мы выловим всю рыбу, давайте мы загадим всю экологию. Да вот не надо этого делать. Надо жить в гармонии, надо длить себя. Смысл народа. Не нажраться, не прожрать все сразу, да? А длить себя, устойчиво длить себя в веках. Потому что мы же должны будем детям оставить что-то, правда? Ну, невыжженную же землю мы будем оставлять. Они же нам какими словами потом вспомнят. Вот таким образом, детей надо воспитывать. Предметно, предметно. Именно в этих технологиях, именно в этих хозяйственных укладах. Это первое. Второе. Они должны воспитываться в культурной среде. Потому что музыка – это гармоники, которые резонируют они с самыми неожиданными частями, с каждыми элементами нашего организма. Значит, точно такой же резонанс входит, допустим, также эстетика входит в видовой ряд. То же самое, это культурная традиция, закрепленная в живописи, в архитектуре. Это все должно жить, это все должно жить. Вот когда у нас появилась прибыль, извините, я уж просто скажу конкретные примеры. Когда появилась прибыль, стали думать, куда ее направить. Решили действительно создавать среду, где росли бы дети. Потому что в Сибири там пришли вот эти как бы, основные переселенцы, именно вот на нефтяные месторождения. До этого там жили финно-угорские племена, тюркские племена. Они как бы у них не было это сильно развито. Так вот, воспитывая наше новое поколение вот, переселенцев, славян, так нужно было дать им эти формы традиционные, присущие нашему этике и эстетике. Вот, например, покажу здесь картинку. Вот, это вот город Ханты-Мансийск, вот здесь целыми кварталами мы строили общественные здания. Вот одна из них, это, например, картинная галерея. Вот, она очень большая на самом деле. Но это как клуб. Еще раз повторяю, услышьте меня. Это не просто унылое здание, как тюрьма для картин, куда никто не ходит. Все ходят в пивнушку, а в музей никто не ходит. Так вот мы обсуждали с губернатором, у нас тогда группа единомышленников была. Говорили, давайте мы сделаем так, мы достанем из запасников все эти наши картины, все произведения искусства. И мы притащим их к людям в то публичное пространство, где мы дадим ребятишкам, где мы дадим молодежи вот, знакомиться, проводить время, интересно для себя. Они должны быть влекомы интересом. Не просто это там палкой по голове и всех туда стучать, чтобы они шли и там вот что-то там смотрели, куда они не хотят смотреть. Там должно быть интересно. Так вот это клуб интереса. Вот здесь что здесь было? Посреди вот этой самой холодной Сибири, где минус 40, да, это сверкающий храм там в 4 этажа, где можно прийти, раздеться, там парень с девушкой, да, вот ты раздеваешься, у тебя блистательный весь интерьер. Здесь кафе безалкогольное, там играет музыка, там непрерывно выставляются художественные произведения вот местных художественных школ, там самодельщиков, там события. Это непрерывная цепочка событий. Там модно быть в этих событиях. Тут же рядом вот сделали мы такой углубленный зал для интеллектуального кино. Бесплатно. Это все бесплатно. Интеллектуальное кино. Кто им сейчас покажет? Антониони, Феллини. Пустую улицу. Жизнь как чудо. Да? Кто покажет им Андрея Рублева? Галатозова «Летят журавли». Это не коммерческое все. А там вначале сидело там 15 человек, потом через 2 недели уже на ступеньках дети сидели. Вот. И точно так же вот в этом пространстве, где они просто им интересно быть, вот так же идут картины. Причем внутренняя вот эта самая архитектура этого здания, она такова, что там спираль. Ты заходишь, буквально раздеваешься в гардеробе, и здесь тебя заинтересовали вот первые картины, и ты по спирали начинаешь подниматься с первого этажа на полуторный этаж. С полуторного ты смотришь и видишь там 2 зала других картин. А там что за картины? Мы со всего мира стали собирать и возвращать в нашу страну произведения классической русской живописи. Это Левитан, это Репин, это Суников, это Айвазовский, это Васнецова огромные полотна, это Кустодиев, уровень Третьяковки. Вот я бы хотел подчеркнуть, я был 45 лет назад в Ханты-Мансийске, это была большущая деревня с одним пятиэтажным домом. Вот, а сегодня это вот такими дворцами рядом стоит такая же окружная библиотека. И там другая тематика. Там Тургенев, там вечера, там посвященные Маяковскому, там играют на фортепиано. Здесь рядом еще огромный центр для одаренных детей народов Севера. По-моему, 80 тысяч квадратных метров общей площадью. Вот мы сейчас находимся в здании всего 4 тысячи, а там 80. Это как несколько огромных вокзалов, если так говорить. И там несколько залов. Вот я очень надеюсь, что если будут ролики, будут выложены фотографии об этом. Там отдельный орган стоит. Там, если не ошибаюсь, фортепиано Steinway, самые лучшие, да, их закупали 50 штук, если не ошибаюсь, что приводило в восторг вообще всех, кто приезжал. Так вот, на всей этой архитектуре, на всем этом богатстве общественное, это общественное богатство. Так вот, мы это группа единомышленников во главе с губернатором, с председателем Думы, вот все, кто этим горели, этим делом, мы обеспечили годовой цикл, у нас стали свои праздники. Мы приглашали и привозили на самолетах, посылали свои самолеты. Из Ванессу Мэй привозили из Лондона, она давала концерт, уезжала. Допустим, виртуозы Москвы с Пивакова, мы привозили их из Испании, они давали концерт, уезжали. Сам, кстати, Спиваков пришел в восторг от этих всех, от всего этого, от картинной галереи. Вот, кстати говоря, патриарх Алексий. В нашей картинной галерее, вот написано «Картинная галерея», вот патриарх Алексий. А вот, кстати говоря, в последние дни 20-го тысячелетия вот мы закладывали тот самый огромный собор, который сегодня, он как бы нависает над городом Ханты-Мансийским, его видно на десятки километров. Вот такой вот, как секретер над Парижем. Вот такой вот дом теперь. Из того же самого белого мрамора, что и Христа Спасителя. Но это делалось все за зарплату. Здесь мы не могли делать это из бюджета государственного фонда. Хорошо, здесь... Валентин Ильич, очень живо, так сказать, среда обитания, где может формироваться человек. Олег Александрович, к вам вопрос вот такого рода. Как, на ваш взгляд, я знаю, что вы активно занимаетесь разработкой программ, среды по воспитанию, образованию, особенно нашего поколения, чтобы оно не стало непотерянным ни для страны, ни потерянным для вида как человек. Вот. На ваш взгляд, какие особенности сегодняшнего дня в состоянии наших детей, есть ли в них будущее, и что, на ваш взгляд, крайне важно на сегодня обратить внимание и все-таки сделать, чтобы мы не потеряли ни детей, ни будущего целого народа? Ну, я считаю, что нам повезло, что мы увидели в очень короткий исторический период, в сжатом виде, наше поколение, мои ровесники старше плюс-минус по 10 лет, я думаю, что вот за всю эволюцию такого периода концентрированного в социальных изменениях, в технических, в инновационных, такого аналога нет. Это с одной стороны. С другой стороны, Ну, примером может быть, я не знаю, разбавить, раз анекдоты рассказывают, что покупают цветной телевизор раньше, цветной есть у вас, он говорит, есть, дайте мне зеленый. То есть были такие телевизоры, которые трехцветные были. И пассатижами нужно было переключать там, с одного канала на другой. А сейчас мы вот живем в среде, там бигдаты, терабайты. У меня первый компьютер был Агат, 4 мегабайта, там жесткий диск. Считалось, что это вообще там для всего достаточно. Круто. А вот сейчас терабайтные планшеты там, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы помним еще своих дедушек. Вот с такими руками, которые как пассатижи могли там ломать и так далее и тому подобное. Очень конкретные, во всем разбирающиеся, всем имеющие свое мнение, бабушек мудрых и там отцов. И вот мы видим, что, ну, я надеюсь, что мы там не хуже отцов, но мы когда начинаем смотреть на своих детей, то мы понимаем, что, ну, слабее, по-другому. То, что для нас было просто, ну, даже не обсуждаемо, тут нужно объяснять. Меняются целые среды. То есть нас, и вот мы это видим, нас в дом было не загнать, современного ребенка из дома там не выгнать. Мы выбирали любое количество всех там секций, кружков, сами записывали, сами там ходили. Это все было бесплатно. Сейчас это нужно. Сейчас родители по своему там какому-то усмотрению выбирают какую-то секцию и, как правило, выбирают ту, которая будет более оплачиваться. Там, ну, то есть выбирают футбол, там, выбирают хоккей какие-то. Здоровье тоже важно, потому что, но выбор уже не системный, а имиджевый, так скажем, больше. Ну, да. Как говорят, из всех искусств для нас важнейшим сегодня являются понты. Что дороже денег, да. Мы видим, ну, я вот сравниваю, то есть можно сравнивать, я уже в зрелом возрасте был. То есть мы видим, как меняются социальные среды. Когда период застоя, так называемого, по 6 миллионов квадратных метров бесплатного жилья, а в период как бы, там, развития по 11 квадратных метров по 3 миллиона рублей квартиры начинают продавать. То есть это вот все на нашей жизни как бы это все было. Мы же как понимаем, я помню нормы ЮНЕСКО там, по 48 квадратных метров на человека для его психического здоровья. Я понимаю, что если государство выстраивает целые индустрии строительства 11-20-метрового жилья, то это хронические стрессы, неврозы, шизоидные. Ну, конечно, там, конечно. В таком пространстве себя чувствовать очень неуютно. Да, это при том, что это, извините, даже это не то, что не дом, это уже даже и не квартира. Скорее тюрьма. Понимаете, да? Вот, и, естественно, возник вопрос, мы когда начали заниматься мозгом, то возникает вопрос о среде. То есть в какой среде? Вот я ценю, что уже третий раз было произнесено. Безусловное развитие. Безусловное развитие. То есть в какой среде, как создать эту же среду, которая раньше была безусловной. Мы же не задумывались. Ты вышел во двор, ты там разовьешься. Детская площадка должна была быть опасной, потому что иначе мы не научимся. А мы сами рыли землянки, воевали все там. Все мы делали. Гаражи, подвалы, землянки. Да. Чуть-чуть. Если нам детской площадки опасности не хватало, мы ее находили на стройках. Прыгали с третьего этажа. Да, занимались всякими глупостями с меньшим ущербом для здоровья, чем сейчас дети. И вот тогда возникает, ну, какой институт, какой остался институт, который, оставшись государственным, является социальным все-таки. У нас же в Конституции записано, что мы все-таки социальные государства. И, ну, тут долго не надо было как бы смотреть, что единственным институтом, который является государственным, социальным одновременно, и который имеет очень важное значение, это школа. Это государственная школа, которая традиционно сохранилась, перешла как институт. Но школа создавалась не под те задачи, которые ставятся сейчас. Школа раньше создавалась под другие совсем задачи. Выполняла она эти задачи? Ну, выполняла. Приводят пример советской школы, как идеальной. Советская школа идеальной не была. Советская школа была настолько универсальной и в попытке себя улучшения, что каждые буквально 10 лет, вот мы спокойно делим весь вот этот период, ну, по десятилетиям, и это были какие-то изменения, причем очень серьезные были изменения. Была начальная школа, была восьмилетка, была обязательная десятилетка. Я еще в семилетке учился. Семилетка была, продленки, значит, ну, раздельные классы мальчиков и девочек, перевод письмо. Ну, то есть вот по тем временам это радикальнейшие изменения, которые ходили. Ну вот останавливаемся на самой вот этой архитектуре, о чем речь-то здесь идет. Понимаете, что мозг так устроен, что та среда, в которой человек находится, его формирует в первую очередь. Если человек находится в среде там, в степи, это одна культура. Если он находится в лесу, это другая. Мне вот казахи рассказали прекрасный анекдот. Значит, когда посадили они тополь около юрты, тополь быстро просто растет. И в какой-то день, когда он уже практически вырос, они выходят, а он спилен. И они спрашивают, кто спилил? Отец говорит, я спилил. А зачем ты его спилил? Он мне весь вид загораживает. Это реально. То есть раньше он выходил, и он смотрел, куда он хочет. А сейчас он выходит и смотрит на этот тополь. Это его раздражает, естественно. То есть менталитет... Я вот привел бы пример. Степной человек у нас. Он вырос в Донбассе, вырос в степи, и потом поехал в лесную зону России. Мне там не уютно. У меня взгляд упирается в стенку леса. Я чувствую себя дискомфортом. Я со знакомым товарищем, с товарищем, с киргизом, заехали только мы вот в уральские леса, и он так смотрит в окно и говорит, а как тут немцы хотели, говорит, Россию победить? У него такой аналогия. Я говорю, чего мысль какая-то возникла? Он говорит, ну тут же в лес, вот как зайдешь, и все. Я говорю, так в Брянске 5000-е партизанские отряды с советской властью годами сохраняли нормально. То есть есть свои особенности. И вот архитектура пространства, это сложнейший закон, потому что там определенная логика должна быть. То есть ребенок, его нужно вести, как вот картина, композиция. Хороший художник, он ведет наш взгляд по своему сюжету. Как музыкант делает композитор, он ведет наше сознание. Как текст, литература, он ведет наше сознание. И вот архитектура точно такой же механизм. Так куда мы ведем ребенка в нашей школе? То есть вот система стандартная как бы школа, ну вот расческа мы ее называем, V-образная там, вот эта школа, это коридор и двери. Я уже говорил, мы на этих дверях пишем не первый класс, там пятый, десятый, а пишем, например, там, главный врач, окулист, терапевт, хирург, больница. Ну да. Пишем главный инженер, бухгалтерия, отдел кадров, контора. Железную дверь ставим, глазок делаем. Тюрьма. Да, понимаете, да? Ну, понятно, что такое здание такое было, так вот строили. И кто там формируется? Там формируется человек, для которого контора, больница, тюрьма, значит, школа – это одна структура. Так это? Нет, не так. Не так должно быть. Да. Значит, должна быть какая-то другая структура. Ну и мы вот начали разрабатывать вот этот вот научный взгляд такой на именно среду развития. Чтоб ребенок, куда бы он там, гаденыш, не ткнулся носом, он в развитие натыкался обязательно. Ну и мы предлагаем вот это... Везде провокация на развитие. Да, инновационно-образовательный модуль, который включает в себя и систему образования, воспитания, производства, культура, спорт. Вот о чем мы здесь вот видим в готовых, десятилетиями назад, готовые уже были сформированы. Это просто... Если бы мы знакомы были раньше, вот в тот период, вот этот инновационно-образовательный модуль за приказа еще Любанова, он бы вот там вот уже стоял, да. И можно было бы показать. Это было вообще такой пример. Абсолютно я... никаких противоречий. Почему мы дружим? При том, что я экономист, это как бы не люблю. А почему мы дружим-то? Потому что здесь есть практическое применение и решение уже того, о чем мы вот только придумываем, а это уже сделано было. И вот это такое большое пространство. Понятно, что большое пространство, оно не универсально. Нужно как бы усложнять. Более вот есть такой инновационный образовательный, один такой модуль. Вокруг него есть, знаете, такое понятие городообразующие предприятия, там, или вот города с какой-то особенностью на 5, на 7, на 10 школ. Меньший вот этот модуль уже покрывает вот потребности вот этого города. И сельский или агропромышленный какой-то вариант, который более мобильный, и у каждого из этой части этого модуля свои задачи. Это, да, урбанизация, это производство, это сельское хозяйство. Но объединенные юридически это в единую структуру. Ребенок не учится в сельской школе, в поселковой или в городской. Он учится вот в этом инновационном образовательном модуле. И в зависимости от задач он находится и там, помните, у нас были выездные площадки у школ, были колхозы закрепленные. Конечно, регулярно были. Да, это и лагеря, это решает огромное количество проблем. Это модуль полного дня. Ребенок должен приходить сюда на целый день. Тут не ослабляется влияние семьи. Вот сейчас вот про семью, это моя любимая тема. Сейчас ты попал. Сейчас нахлобучимся по полной программе. Ну, пока не будем о семье. Значит, он приходит на полный день сюда. Для чего? Потому что просто походить и посидеть на занятиях в школе, это не образование, не воспитание. Образование и воспитание – это предметная деятельность через поисковую активность. Другого нет среды. Значит, он должен практически подтвердить все эти знания или часть большего знания, которое он получает в теоретическом аспекте. То есть тут не столько теория, как информация, сколько пережитый и осознанный опыт. Конечно. Если мы слушаем теорию, и она у нас не подкреплена информацией, нам эта теория не имеет никакой ценности. Это первое. Второе. Вот смотрите. Ну вот, я из семьи военных. До 8 класса я поменял 16 школ. Но везде, куда бы я ни приезжал, а в год иногда по несколько раз, всегда была какая-нибудь секция борьбы. Там могло вольное не быть, классическое или самбо. Я, вот, так как я занимаюсь борьбой, я вот любой борьбой этим мог заниматься. И я вот выбрал себе музыкальный инструмент, чтобы его не возить. Баян-то и то возить надо, а вот фортепиано, например, возить не надо. Но везде, потому что в каждом в военном городке был клуб, там были дом офицеров, где стоял бильярд, еще с Германии вывезен. И пианино в любом случае всегда было. Вот здесь вот 50 Стэнвэй, да, например. Вот. И получается, что я как бы там не ездил, по каким самым дальним гарнизонам, борьба, кружки, музыка была всегда. И вот получается, на сегодня должен быть ребенок вырасти из музыкального образования, из вот это из сольфеджио, из литературы и инструмента. Обязательно, потому что это в основе его культуры. Нужно ли для этого, чтобы он из школы пришел домой, и потом его бабушка через там пол Москвы или на дистанциях метро возила в какое-то отдельное здание для этого? Но если в том пространстве все это есть, зачем? Логично же, да? Конечно. Добавим сюда рисование. 11 лет в школе ребенок находится, но можно за 11 лет научить его основам. Мы же должны ребенка подготовить к самостоятельной жизни и научить его обходиться без себя. Входит это рисование, входит это в мегапредметные вот эти взаимоотношения? Конечно, входит. Любая презентация, как сейчас говорят, на доске, она должна быть правильно сделана, представлена. И вот мы вот так вот наполняем, заполняем вот это пространство. То есть спорт, физическая культура, рисование, музыкальное образование, производство. Понимаете? Да, мы пилили из куска железа напильником молоток. Все учились это почти. Это важно. Это стойка, это безопасность, это запах стружки, это трудовик, это значит, в синем халате. Все это понятно. Трезвый трудовик. Трезвый даже трудовик. Кому повезло. Нам повезло. Значит, табуретку важно сделать? Конечно, важно сделать было. И скворечник тоже было важно. Но на сегодняшний день наши дети будут 3D-проекторами совершать уже абсолютно сложные конструкции устройств. Это другой уровень деятельности. Это 3D-проектирование, программирование, порошковая металлургия. Это сложнейшие вещи. Сложнейшие вещи. Должен он уметь руками что-то делать? Должен. Культура должна быть? Конечно, должен. Значит... Я пример привожу. Вот в Италию приезжаешь, там... Ну, по-нашему, это вот дядя Миша какой-нибудь, сапожник. Только в Италии он уже там не дядя Миша, а какой-то там другой. И он уже там 7-8 поколений шьет 10-15 людям, одним и тем же, шьет вот какие-то там ботинки. Он абсолютно самодостаточен, он социальный, это имя даже, это бренд может даже быть. Бренд – это когда название дороже самого предмета. То есть это такие умения, которые вот, ну, любому мальчику как бы не помешают. Уметь работать с деревом, с железом, с кожей, сварка, кузня. Это культура, другая культура. Вот это все можно собрать в одну среду. И, как мне кажется, здесь очень важно формировать у детей важность цели, ради которых он живет, и ну, их полезность для общества. Здесь вот моя любимая тема – мозговые процессы. Понимаете, вот сейчас вот, ну, там клиповое мышление и так далее, да, говорят, ну так оно действительно. Почему? Потому что отсутствует в жизни ребенка процесс длительный. Даже чтение как длительный процесс уже изымается из культуры ребенка. Длительный процесс – это выстраивание сложных связей. Наш мозг – это его особенность. Вот смотрите, возьмем пример. Любой там человек в общине с топором сидит на коньке, там что-то работает. Но это только кажется, что он просто что-то топором работает. В его мире, вокруг этого топора, дерево, из которого он его сделал, правильно? Он знает, что ни с чего попало это сделать нельзя. Он его еще сам где-то или кто-то там. Кузнец, навык, для чего он строит этот дом. Потому что в большинстве случаев он не для себя его строил, а там, для кого-то. Вот это вот выстраивало очень сложные связи. Это на языке очень хорошо видно, когда у нас любое слово, оно взаимосвязано очень трудными и сложными связями, в отличие от других простых языков. И вот получается, что умение выстроить вот этот длительный технологический процесс – это особенность мозга. Его нужно воспитывать. Мозг не будет просто так тратить энергию на вот эти сложные связи. Он склонен на какие-то простые решения. И вот то, что мы видим, то, что вот рэп сейчас вот этот вот. Сравните уровень образования, культуры и подготовки человека, понимающий симфоническую музыку, знающий весь симфонический оркестр и его особенности, способный написать партитуры для каждого инструмента, или вот Барматуха, вот это, как я это называю. Ага. То есть это просто... А теперь представьте, что это просто... Сравните мозг вот того человека и вот это. Вот это очень заметная разница. Я хотел бы привести пример вот к этому, по поводу классической музыки. Я в свое время организовал школу развития человека у нас, да, и одним из элементов просто пришла такая интуитивная догадка. Мы два раза в неделю слушали классическую музыку. Вот. И я обратил внимание, что обычные люди, самые обыкновенные, где-то через год-полтора их способ чувствования резко изменился. Усложняется. Заметно. Заметно, да. И они стали и добрее, человечнее, и большую палитру ощущений стали ловить. Это да. Но там Гитлер любил Вагнера. Ну да. Понимаете, да? Конечно. Нравственный какой-то элемент должен быть. Вот надо было его принять в художественное училище. Да, они не смотришь по-другому. Да. То есть, ну, человек там рисовал, музыку любил, да, видите, что случилось? Этого мало. И вот получается, что немало. Проблема вот всех вот этих вот филлеров – это в внутреннем неврозе и в комплексе одиночки. Потому что для чего должен быть коллектив? Вот мы все выросли из дворов. В нашем окружении, если вот так вот взять, ну вот когда свадьбы, дни рождения, похороны собираются, там, где нужно прийти, сидит там чиновник, вор, вот там все сидят. Да мы все к двору, мы носили столы, и все там были. Есть как бы какие-то вещи, которые безусловны. То есть вот неважно там как там, кто где, вот есть какие-то вещи, которые уже, ну, безусловны. Вот получается, когда мы формируем вот этот инновационный образовательный модуль, то главное здесь – это возможность детей в этих условиях выстраивать сложные взаимоотношения. Потому что когда, ну вот сейчас вот по лагерям мне воспитатели говорят, ну мы сельских или деревенских детей сразу видим. То есть просто, ну, видно сразу. Но у городского мальчика свои там какие-то преимущества. Но у городского мальчика нужно обязательно на лето в деревню отправлять, чтобы он не школу лидерства там проходил, а чтобы он в деревне быстренько объяснили, что такое лидер и как с ним бороться. Из чего складывается полезность жизни. Да, что такое, ну, что такое хорошо, что такое плохо. И вот эти взаимодействия, туда не надо взрослым лезть. Взрослые создают вот эту среду, и они там сами должны... Я пример привожу, я говорю, вот вы говорите там о методиках сложных, а какие методики воспитания у нас между братьями и сестрами в семье? Там же террор и деспотия сплошная. Но тем не менее, это близкие родственные какие-то отношения. Так вот, этот инновационно-образовательный модуль, они должны взаимодействовать. То есть это полный день, ребенок туда приходит, и он здесь занимается. Домой он приходит, в семью, рассказать, что там было в школе. А не тащит он эти 14 килограммов вот этих книг, учебников, и не терроризирует потом семью вот этими домашними заданиями. Потому что это же просто, как говорится, ад из рая, что творится дома. При условии, что мамы-то еще могут помогать домашние задания делать. А папа уже с класса 4-5, во-первых, нервов не хватит. Стресс начинается. Уже, ну, и ума уже там как бы не хватает, программы меняются. Так многие дети же просто ненавидят ходить в школу. Ну хорошо. И к семье. То есть вот этот модуль, я просто, чтобы вот наши зрители поняли, что это такое. То есть это городской какой-то модуль, поселковый и деревенский. Они взаимосвязаны. Эти модули взаимосвязаны с другими модулями. Ну, я не могу не сказать, как бы, что до уровня, вот мы сейчас разрабатываем, тему я эту уже озвучил, что вот у нас есть Крым со всеми его особенностями, проблемами и радостями. И есть проблемы, которые должны решаться. Но я смотрю на динамику решения этих проблем. Ну, такая себе динамика. При том, что мост – все это хорошо, дорога – это прекрасно. Но мост и дорога – это товаропоток и туризм. Туризм сезонный. Сезонность туризма подразумевает среду вокруг туриста. Это всегда такая спекулятивная среда. У Крыма какие-то международные проблемы. Но еще в 2014 году мы озвучили эту тему, что решить проблему Крыма можно очень, на самом деле, таким человеческим способом. Вся инфраструктура Крыма, у нас есть культура Артека, вся инфраструктура Крыма, давайте Крым сделаем детским островом. То есть Крым – детский остров. Вся инфраструктура Крыма на систему образования, воспитания и как образец будущего. Это такой социальный офшор для всего мира. На вопрос, чей Крым, можно спокойно отвечать и обоснованно, что Крым детский. Это решает огромное количество проблем и создает огромное количество задач. На сегодняшний момент, как мне было сказано, в системе управления механизма, способного реализовать проект вот такого уровня, нет. Но это вызов, как нет. Это не война, это же не, там, не стихийное бедствие, это как бы просто... Ну, то, что должно быть. И вот такой вот этот вот эта идеология модуля образовательного, как точка роста, точка развития региона, она позволяет, во-первых, это можно, ну, такая хорошая мобилизация. То есть должна быть какая-то идея, вокруг которой объединятся люди. Вокруг чего у нас объединятся люди? Строительство железной дороги? Нет. Даже Североморд, ну, тоже как бы нет, не всех касается, да? А вот вокруг чего? И вот остается последнее, я говорю, что человечество, ну, мы не выдержали проверку добивания социальных каких-то идей. То есть мы не построили социализм, мы не построили коммунизм. То есть вот у нас как бы ну, были какие-то задачи, мы их не реализовали. Ну так давайте, наверное, вернемся чуть-чуть назад тогда и начнем с самого главного. То есть обязанность отца воспитать своего сына и научить его обходиться без себя. Показать ему будущее, в котором он должен развиваться. Мальчик, в первую очередь. В государстве какая структура этим должна заниматься? Школа. И вот школа как система образующая, как центр образующая, как источник всего самого главного, государственного, она может вот эту функцию мобилизации людей и мобилизации их в определенном направлении, она может обеспечить. Мало того, что только школа может быть мягкой силой и позитивной повесткой. Потому что на сегодняшний момент, вот если раньше Советский Союз мог предложить миру какую-то социальную идею, там строительство коммунизма, например, то сейчас и балет. То сейчас как бы мы ни социальную идею, ни балет предложить миру не можем. Что мы предлагаем? Мы предлагаем Северный поток. Это они предлагают. Мы предлагаем военно-космические силы, газ, нефть, ну и так далее и тому подобное. Все остальное... Для этого много ума не надо. Ну да. А здесь предлагается школа, как вот именно новая структура. Школа – это такая тема, которая... Я бы назвал не школа, а пространство счастья для развития детей. Ну вот, как угодно. Ну школа просто... По сути школа. Школа, да. По сути школа уже выше храма, то есть у нее статус более высокий. Вот. Поэтому это такая тема очень позитивная. На нее можно, на эту тему можно разговаривать везде. Вокруг нее вообще все можно выстроить. Потому что строительство этих модулей – это инновация, это архитектура, это пространство, это все самое лучшее, что можно. Это позитивно. Потому что и это касается, в отличие от всего другого, каждого. Мы учились в школе. Будем учиться, или наши дети, или наши внуки, все вот и все в этом разбираются. То есть, этот модуль, эту школу, ну как я понимаю, вот эти озабоченные прибылью, они ее не построят. Построят только вот эта экономическая модель, которую предлагает Валентин Ильич, ответственных людей за будущее народа. Ну вот давайте разберемся. Все-таки есть инструментарий, а есть те, кто этим инструментом пользуется. Вот, в зависимости от того, кто схватил в руки нож, и будет исходить то, что дальше произойдет. Будет кровище, да, или будет это что-то такое полезное. Сейчас мы затронули и то, что касается осмысления, как инструмент применять, и самих инструментов. Сейчас у нас уже выстраивается, и что есть и инструментарий, и идеи по инструментарию, и... то, ради чего все делать. Если позволишь, вот я тут немножко накидал и то, что свое, и то, что вот услышал. Сейчас перейдем к этому. Ну давай, я хотел просто высказаться, чтобы дальше вот уже обсудить. Остался висячий вопрос про семью. Мы не закончили еще повестку. Я про семью можно закончить, потому что это важно, это основной аргумент, который педалируется и вот как бы пугаются. Каждый день мне этот задают вопрос, я уже отработал ответ, Мы еще не спросили, ответ я есть. Уже есть. Ну, сиди спокойно, сейчас все расскажешь. Да. Сейчас придут, мне расскажешь. Значит, семья, я уже говорил, то есть семья – это трехпоколенная семья с хозяйством и так далее. Вот это только может называться семьей. Все остальное – это суррогаты. Да. Суррогаты. Воспитается ли ребенок вот в этом суррогате? Он суррогатом и воспитывается. То, что безусловно в хозяйстве, то в городе критично. Это первое. Второе. Ну, мы же как бы научный институт, мы имеем статистику. На сегодняшний момент и любой вот целитель подтвердит. Возьмите класс любой. Нету такого класса на территории Руси, где каждый ребенок в школе имеет папу, маму, сестру, брата, бабушку и дедушку. Нету уже такого класса, ни одного. Вот может быть, вот где-то это вот практически нет, да. огромное количество неполных семей, когда ребенок находится или у мамы, или там, у бабушки даже. Огромное количество очень сложных семей. Вот просто реально сложных семей. И ребенок там находится не в самых... Ну, у меня статистика ужасная, потому что вот каждый день я вечером и утром получаю статистику по преступлениям, которые были совершены относительно детей. Ничего радостного в этом как бы нет. То есть просто даже мысль, я как, ну, и вроде бы защититься как-то от этого нужно. Но вот просто представьте, что нужно, вот как нужно к этому относиться, когда ты узнаешь, что ты отдаешь ребенка там в детский сад, он ложится спать на тихий час, на обед. В это время заходит какой-то человек и бьет его ножом в лицо, например. Вот как это нужно, как это можно принять и какими, как это можно принять? Вот последний случай. Мама, доведенная, там, у нее психологические проблемы, берет своих детей, двух, и выпрыгивает с 9-го этажа, там, в котором она. То, что в школе. Ну, то есть, вот это вот все. Ну, представьте, у меня, мне говорят, лицо, что у тебя лицо такое всегда грустное. Ну, вот я вот это читаю все каждый день. Не намного читает. Как бы не повеселишься, да. Вопрос, как это можно изменить? В семью зайти нельзя, там, ну, вот и так далее. Там, вот сегодня только у нас... задержана семья, 3 года издевательства над ребенком усыновленным. Для ребенка это самые близкие люди были. То есть он думает, что так оно и должно быть. Да. Понимаете, да? И вот там, ну, вот у меня видео есть, это ужасные все эти съемки, конечно. У ребенка должна быть среда, где он чувствует себя в безопасности и в развитии. Государство, раз мы уже говорим, что мы государство, так давайте обеспечивать это. Ювенальная юстиция это никакого отношения не имеет. Это вообще антагонист вообще этого, да, всего. Потому что, как я говорю, любой человек взрослый, мы же еще это застали, нам замечание мог сделать любой взрослый. Если мы что-то делали неправильно, то мы могли нахлобучиться от любого взрослого. На сегодняшний момент и угроза раньше, самая страшная угроза, что дома узнают, как на тебя там учитель пожалуется. На сегодняшний момент это все обернулось наоборот. Учитель боится, да, чтобы на него пожаловались. Дети это уже поняли. Дети поняли, что они становятся субъектом вот этой манипуляции. Поэтому семья, которая, как вот, когда вопрос возникает, а семья, я говорю, вы мне покажите эту семью. Это первое. Второе. Вот тут в чем слабость позиции в этим вопросам, это на будущее, если кто-то будет контраргумент вам задавать, вы сразу в обратную сторону. А почему вы, когда говорите, что ребенка мы забираем из семьи, почему вы себя не понимаете, что вы нужны в этой школе? Понимаете, какой уровень должен быть образование и воспитание вот в этой большой среде? И почему-то все люди, которые говорят, а как же семья, подразумевают, что он себя не думает, что он может быть там полезен. Вот я когда говорю про школу, я знаю, что все, что я умею, я могу в этой школе на любой должности, на любом, не лишь бы детей дали, я знаю, что с ними там делать. Да? А люди, когда говорят про школу, они отчуждают себя от школы. Да, раз. Да. Типа а почему бы не прийти как волонтеру, да, и дать свой лучший опыт? Тогда вопрос следующий. А что ты конкретно умеешь делать такого, что это может понадобиться в системе воспитания и образования? Ну, в школе, реально. Не дудочку-то ты можешь делать, как Том говорит. Вот, хоть дудочку. Мы теряем мастеров. Мы теряем людей, носителей предметной вот этой вот какой-то деятельности. Потому что экономическая модель, безусловно, то есть нам нужно детей научить новой экономике. Не ипотеке, не банкомату, не деньгам, а новому ведению хозяйства. Научить это можно только в среде практической деятельности, где они это могут делать. И вот эта вот инновационная образовательная часть, агропромышленная, это как бы да. А производственная, это да. Это новая модель управления. И они должны в этой модели вырасти и вынести эту модель управления наружу. Другого способа, кроме как вот этого эволюционного, так его назовем, другой способ только революционный. Но революция – это смена элит. И все. Они строят. Поэтому, причем даже не смена, а просто ну, смена как бы, маски этих элит. Опять же, какой уровень должен быть тех организаторов вот этого подобного образования, чтобы не было искушения опять из-за простоты действий как бы, сформировать вот этот очередной, так сказать, зомбо-класс какой-то по каким-то странным схемам. Вот где эта грань, где этот уровень ответственности за то, чтобы дети вырастали в этих школах именно такими всесторонними, быть, да, целостными и развитыми? Я в таком случае спрашиваю, а какая может быть другая ответственность к руководителю, кроме как вот этой высшей ответственности? Вот здесь вот вопрос поднялся заработной платы. Понимаете, вот я сколько знаю людей, и мы здесь все такие, мы не то, что там за заработную плату, мы еще вот свое там отдадим, если мы занимаемся любимым делом. Обогащение и управление – это органическое противопоказание. Если у управленца в голове или в организме есть потребность к обогащению, это такое же противопоказание его должности к управленческой, как для там, слепого экскурсовода работы. Понимаете? Это органическая его неспособность. Мы же видим, и люди не принимают это, именно коррупцию в системе управления, в системе власти. Люди как бы на это очень болезненно реагируют, потому что у нас глубоко где-то в нас, когда мы этим возмущаемся, стоит вот этот механизм, что а какое управление, если там выгода? Если там выгода, то там будет управление только в интересах выгоды. Ну да. Логика-то ведь элементарная. Это не может не быть управление, просто подчинение всего всего не вся может только управление, тем более лидер, тем более занимающий какие-то положения, это люди, которые озабочены или замечены вот в обогащении. Это просто сразу показатель, что это вот под увольнение, это вообще сразу. Поэтому вот эти все проблемы требуют политической воли и управленческих очень серьезных решений. Но другого способа управления просто переждать уже нельзя. Ну, мы теряем, как бы, мы теряем пока время. Пока мы ждем, усиливается то, что есть. Или ослабевает. Ну, пока оно, да, ослабевает. Ну, дети ослабевают, враг усиливается. А, в этом смысле, да. То есть в чем управление? Ослабевает наше будущее. Возникает, я сейчас закончу мысль, возникает критерий. Вот в экономике показано здесь, какой критерий. То есть просто построить дома, это не критерий. Ну, можно построить, построили по 11 метров. Он у нас все в Подмосковье застроено в этих городах целых. Это критерий чего? Освоение. Это критерий мошеннических схем. Ну, да. Вот она простая. То есть взять землю в аренду, значит, каркас, пенок питов, набрать денег и чухнуть. Ну, как простая схема. То есть критерий. Строительство дома – это критерий? Нет. То есть вот всегда есть какой-то ради чего, зачем. И вот получается здесь. Понятно было, что нужно было удержать людей на этой территории. Поэтому они должны знать, что им есть куда прийти. Это не хуже, чем в любом другом месте, даже лучше. И есть еще развитие. Вот школа, какой критерий? Мы человек, у нас тема-то хорошая заявлена. А какой критерий, как мы определяем вот именно вот этого человека? Как мы его определим, что вот он, вот это он? По бороде, по раскосости глаз? Нет. По его качеству. И вот когда мы говорим, там русский человек, его критерий, нужно говорить, когда мы воспитываем его, то что мы из него воспитываем? Разобрались, да, он может быть хорошим художником, но как человек он может быть там нехорошим. Или композитором, или вот все вроде бы все хорошо, а внутри-то нет. То есть что вот, где вот эта вот изюминка-то, где самое главное-то что? Я считаю, что это наша вот особенность, это коллективная, именно коллективная ответственность. Персональная ответственность, умение взять на себя эту ответственность. Потому что управление всегда вынуждено. Ни один нормальный человек на себя сам функцию управления брать не будет. Это всегда вынужденная мера, когда если как бы, кроме тебя уже никто это сделать не может. Или ты видишь, что ну, требуется вмешательство. Этих людей нужно воспитывать. И здесь вопрос воспитывать либо отбирать. То есть вот как бы тоже конфликт. Я считаю, что мы должны этих людей выращивать, воспитывать. Есть западный подход, это отбор. Отбор. И у нас пошли по пути отбора. То есть вот специальные школы, там вот эти все. Ну, то есть получается каких-то отдельных инструментов по направлению, да, и все. То есть это вот то, что это ведь ума много не надо. То есть берешь и отбираешь, создавая там условия. Но это не отечественный подход. Отечественный подход, если у меня там дети, все дети там мои, я не отбираю среди них лучшего, любимого или там какого-то. Я им ищу всем уклад применения. То есть в каких качествах он сможет реализоваться лучше всего. Вот это, вот если это... То есть получается формирование целостной личности, которая в этом объеме могла бы себя и комфортно чувствовать, и взаимодействовать. Ну да, могла быть встроена, либо улажена. Mm-hmm. Поэтому это вот очень важный момент, и он всегда... Вот вы говорите там метаболизм и так далее, гормоны. Да, метаболизм, гормоны, но на вершине вот этого всего сложнейшие проблемы мироустройства, мироздания, миропонимания. Сложнейшие. Ну, да, конечно, потому что они, если мы их осознавать, начинаем, они все становятся. Они теологические, философские, и с этим... И в том числе человеческие. И человеческие, в первую очередь. Да. Поэтому искать нужно... Вот сейчас такой период, что нужно, ну, реально объявлять мобилизацию.